Ладно, поехали посмотрим тебя в деле. С лифтами дело имел? Не знаю, я память потерял. Вот это новость. А база? А базы я обновил и их помню. Сломался 36-й лифт. Твоя задача — выявить причину поломки и сообщить причину поломки мне. Без проблем. Посмотрим. То, что там будет подвох, я понял сразу. Биржа, больше не говоря ни слова, направился на выход, а за ним сразу поехал его дроид. Посмотрел ему на спину с немым вопросом, что он мне там приготовил, и отправился за ним следом. Мой дроид также поехал за мной следом. Вообще я его выбрал по другой причине. У меня в полиции был такой же, и я привык к нему, но Бирру не стал об этом говорить. Мы на другом лифте поднялись на самый верх станции. Дверь в техническое помещение оказалась выломана и теперь не закрывалась. Бир не обратил никакого внимания на это и сразу зашел внутрь. «Вот тебе работа на сегодня», — сказал он и показал на технический шкаф. «К концу дня лифт должен работать». «Бир, тебя не смутило, что дверь, ведущая сюда, взломана?» «Нет». «Может, вызвать, кого положено?» «Чтобы к нам потом вопросов не было». «Это не твоя забота». «Кому положено знать, уже знают, и не рассчитывай увильнуть таким образом от работы». «К концу дня лифт должен работать». «Да я и не рассчитывал». «Тогда приступай». «Коды доступа к управляющему блоку у тебя есть?» «Есть, держи». Подключился к лифту и ввел коды доступа, в ответ же получил фигуру из трех пальцев. «Что-то я не понял, коды доступа у тебя уже устарели». «Нет, я передал тебе актуальные коды доступа». «Лифт не отзывается». «Пишет, что неправильные коды доступа». «Почему так?» «Наверное, кто-то что-то перепутал». «Хочешь сказать, что у меня неверные коды доступа?» «Сейчас проверю». И уже в свою очередь сам запросил коды доступа у центрального Искина. «Странно, коды доступа эти же», — сказал, задумавшись. «И что это значит?» — спросил он с ухмылкой. «Это значит, не работает управляющий Искин лифта». «Ойли». «Что ты хочешь этим, Ойли, сказать?» «Что лифт взломали?» «Сам догадался или Аги подсказал?» «Сам догадался». «Врешь, Аги подсказал». «Лифт действительно взломали». «Кто и зачем, не твое дело». К вечеру лифт должен работать. Но я ведь не хакер. Задача поставлена, работай. А я пока на завтрак схожу. Чтоб у тебя кусок в горле застрял, старый козел. Пожелал ему, когда он вышел из помещения. Вот подставил, так подставил. Нет, хакнуть лифт для меня никакой сложности не составляло. Вот только потом придется этому старому козлу объяснить, как простой техник это сделал. Дроидом открыл управляющий шкаф и посмотрел на модули, установленные в нем. Внешне никаких повреждений не было. Придется центральный управляющий блок менять, сказал сам себе задумчиво. Вот только где его взять? И сразу вспомнил слова техника про подсказку мне и связался с Аги. Это я. Мне нужен управляющий модуль для лифта. Для лифта. Для кого лифта? 36-го лифта. Я сейчас этот блок снимаю. Почему ты там? А где я должен быть? Меня Бир сюда привел и сказал, чтобы я им занялся. Где он сам? Завтракать ушел. Это он должен заниматься лифтом, а не ты. Так что с модулем? Он должен был еще утром забрать его со склада. Можешь его отправить ко мне? А то я понятия не имею, где находится склад и как его забрать оттуда. Сейчас отправлю. Он отключился, а я задумался и быстро понял, что Бир вчера здесь работал и про модуль прекрасно знал, но специально не забрал его со склада, чтобы устроить мне проверку. Блок управляющий он также вчера почему-то не снял, предоставив этим мне заняться. Нужно быть осторожным, делать все по регламенту и записывать процедуры. Знать бы еще аварский регламент. Хотя он вряд ли отличается от аратанского. И вообще не только этот старый вредитель не завтракал, и у одного бармена кое-что слипнется от счастья, если я пропущу завтрак. Когда вернулся Бир, я уже забирал у дроида-доставщика мой завтрак, доставленный из бара. «Чем занимаешься?» — спросил Бир. «Завтракать собираюсь». Я не про завтрак. Видишь же, дроид снимает управляющий модуль. Зачем? А чтоб ты спросил. Не нравится, сам снимай. Ладно, я подожду и посмотрю, что у тебя из этого получится. Вскоре дроид закончил отсоединять модуль, а потом его аккуратно извлек из шкафа. И что дальше будешь делать? Жду новый модуль, скоро его должны доставить. Аги сказал, что ты должен был его забрать еще утром, но я все понимаю, память уже не та. Он с явной угрозой посмотрел на меня. И я сразу понял, что меня в ближайшем времени ждет много интересной и насыщенной событиями работы. Дроид-доставщик тем временем доставил новый блок, забрав старый, уехал обратно. Мой же дроид, забрав новый блок, стал устанавливать его на место. Вскоре дроид подключил модуль, и, введя новые коды доступа, я подключился к новому управляющему модулю и сразу понял, что что-то пошло не так. Все остальные модули одновременно заморгали всеми индикаторами, как ёлки. «Ну и что ты сейчас сделал?» — спросил Бир. «У тебя еще и со зрением проблема. Ты ведь прекрасно видел, что я сделал. Поздравляю, ты теперь и новый блок заразил». «Что значит «заразил»?» «Внутри что, вирус был?» «Ты это сразу должен был понять. Ты ведь хороший техник, как ты утверждаешь. Это ты мне должен был сообщить, а я не ясновидящий и понятия не имею, при каких обстоятельствах сломался этот лифт. Хотя в голове у меня картинка уже примерно сложилась, но я подумал, что кто-то зашел в помещение и специальным приспособлением для взлома попытался взломать лифт. Однако все оказалось гораздо сложнее. Зашли в помещение, взломали, заразили, а потом удалено им управляли с непонятной целью. Впрочем, цели взломщика меня не интересовали. Для меня это значило одно — новый управляющий блок теперь также заражен. Впрочем, это было решаемой проблемой. Подключившись к лифту, я запустил противовирусную программу. Здесь криминала не было, у большинства техников такие программы были. К моему удивлению, вирус оказался сложным. Программа вычистила только его часть, остальное я вручную почистил и только после этого запустил диагностику всех систем. Для себя я уже решил, что справился с заданием, но все оказалось совсем непросто. Диагностика выдала, что неисправны два блока, отвечающие за управлением двигателями лифта. «Мне нужны вот эти два блока. Сам закажешь их или через АГИ запрашивать. А ты уверен, что в них дело?» «Диагностика показывает, что в них. Ты сумел сделать диагностику?» «Разумеется. Вышли ее мне. Держи. Ну, если ты уверен, что дело в этих блоках, заказывай». После его слов я тоже засомневался. Заказал блоки у Искина и их доставку, и одновременно отправил дроида сделать диагностику двух двигателей, что двигали кабину. После диагностики я понял, что у старика точно есть нюх на проблемы. Оба двигателя оказались неисправны.